ножом в брюхо ему. Отскочил и наубег. Но тут меня стыдность взяла. Эх ты, охотник, от убитого, от лежалого дал драпака. Ну, бежать перестал, обернулся, глядь, а он уже на дыбах и прямо на меня рулит. Я опять бежать, да Валежину споткнулся, упал, он пристиг, сверху насел, и давай мы барахтаться. Но только он пасть распялил, а захлопнуть и не успел. Я в хайло ему руку сунул, левую, а правой под лопатку ножом. Он и завалился, готов, совсем готов. И тогда набежали Тюлька с Белкой. А потом, значит, ты проснулся? Съехидничал кто-то из мужиков. Говоришь, совсем был готов. А как же он Белку после того задрал, а? А в конторе ты сегодня что говорил? Или это была вторая серия твоего сна? Да бросьте вы. Ладька сделал вид, что обиделся. Белку другой прижмакнул. В того я стрелил, он дернулся как-то чудно. И уже не мордой, а спиной ко мне оказался. А когда дым унесло, я встал, подошел и че увидел? Во лбу у него мой пыж во лбу горит, догорает. Ну ты даешь, удивились опять мужики, смекнув, что верить Ларьке вовсе не обязательно. Сколько ж ты их там завалил? Со счета, наверное, сбился. А давайте-ка завтра мы на вездеходе двинем туда и всех подберем, и на того поглядим, у которого пыш во лбу горит, догорает. Опутывая Ларьку вопросами в перекрест, мужики легко разгадали, где у него разыгралась фантазия и навешивается лапша, и где начинается правда. Тут же и порешили, что завтра с Ларькой поедут на вездеходе к месту его героических действий и доставят трофей в поселок. На другой день, в дальний, привезли на вездеходе убитую медведицу и одного медвежонка. Его взял себе Талалаев. Могли бы еще одного привезти, но тот успел шмыгнуть в берлогу, а лезть туда никто не осмелился. Может, он там с пестуном-нянькой заденет пестун по лицу, запросто оставит без глаз. Костарев возмутился, нашли оправдание. Да он же с голоду пропадет. Еды нигде никакой, кругом один снег. Приготовил с вечера лыжи, рюкзак, бутылочку молока, чтобы утром чуть свет податься в таежку. Но ночью посыпал снег. Дико закрутила пурга, пришлось ждать целых 2 дня. До лесосеки, где речка Майга делает широкий изгиб, доехал на попутном лесовозе, а там встал на лыжи. Медвежонок. Молоко он пьет из тарелки, похоркивая и посапывая на манер поросенка. Попьет и топает в комнату, под койку. Облюбовал то место в первую же ночь. Усядется там в углу, ужмется, зыркает глазенками настороженно, диковато. Понемногу стал привыкать, обживаться. Из-под койки на кухню, потом в комнатушку, что наискосок от плиты, ходит, осматривает все с видом таким, будто он потерял или чего-то ему не хватает. Познакомился с Тимкой. Кот спрыгнул с печи, выгнулся, расширил зрачки, пошел к тарелке с недопитым молоком. Тут как тут и медвежонок. Он поначалу струхнул, попятился, но вот остановился, смотрит на кота в упор. Тимка на всякий случай отступил, махнул лапой раз, другой, норовя задеть чужака прямо по носу. Но тот уже встал на дыбки и, примерившись,